Глава 12. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, третий сектор серой, условно-безопасной зоны полигона, промзона, окрестности предела. Внимание! Трансляцию с вашим участием посмотрели более 12 тысяч человек. Продолжайте радовать зрителей, чтобы получать больше доната. Получен донат. Получен донат. Получен донат. Внимание! Вы получаете поощрение от администрации. 2000 очков опыта, 2000 кредитов. Всего на счету 40 387 кредитов. Текущий уровень 18. До нового уровня 11 250 очков опыта. Текущая позиция в рейтинге серой зоны 1. Пока я пробирался обратно к группе, системное сообщение мне зачитывала Элис. Удобная функция, не приходится отвлекаться на интерфейс. Донаты падали мелкие, зато часто. За время боя с дроидом мне насыпалось чуть больше 5000 кредитов. Не бог весть что по меркам полигона, но нос воротить не стану. Деньги нужны. Членов отряда я застал рассредоточившимися вокруг мультиплатформы. Довольный Трикс ковырялся внутри, время от времени выдавая в Комлинк восторженные нечленораздельные пассажи. Насколько я понял, ему удалось достучаться до управления электроникой платформы в обход искусственного интеллекта, зараженного ксеносами, и что-то сделать с питанием, вскипятив железяки электронные мозги. За это ему наверняка тоже упали какие-то плюшки, но парню все было мало. Вооружившись мультитулом, он радостно ковырял какие-то платы, посмеиваясь и складывая их в рюкзак. Ну, чем бы дитя не тешилось. Марго старалась держаться как обычно, но было видно, что девушка гордится собой. В принципе, небезосновательно. Сначала сбила на лету дрон-разведчик, потом уничтожила дроида. Есть повод, да. Главное теперь, чтобы эта гордость не помешала в дальнейшем. Дис, Марго... Я принял решение. Пройдите назад по нашим следам, только аккуратно, и посмотрите, нет ли хвоста. Не понравились мне эти ребята, которые внезапно появились из ниоткуда и открыли по нам огонь. Думаешь, это за нами? Дис не стал спорить, лишь уточнял информацию. Не знаю. Может, кто-то шел взять квест и увидел в нас конкурентов. А может, кто-то шел за нами, и квест их просто задержал. Лучше удостовериться. Не хотелось бы, чтобы в самый неожиданный момент нас прижали в спину из всех стволов. Разумно. Принял. Дис кивнул и, прихватив Марго, двинулся вглубь леса. Трикс, долго тебе еще? Что ты там нашел вообще? Что-то полезное? В ответ на меня вылилась целая гора терминов, в которых я ровным счетом ничего не понял. Но по тону хакера сделал вывод, что полезное — это едва ли не оскорбление для находок юного дарования. Ладно, в конце концов он один из группы. Что полезно ему, полезно и нам. Скинув рюкзак, я принялся извлекать из ленты патроны и набивать магазины, не забывая поглядывать по сторонам. Неуютно здесь, свалить бы поскорее. Мы изрядно нашумели, и кто может заглянуть на огонек, остается только догадываться. А сейчас я хотел бы избежать любых встреч. «Надо заканчивать», — недовольно проговорил Блайс. Ему, судя по всему, тоже не нравилась задержка. «Торчим здесь. Что там такого ценного может быть?» «Да заканчиваю я, заканчиваю!» — в сердцах повысил голос Трикс. «Потом мне еще спасибо скажете. Тут... Алтай, есть хвост!» — послышался тихий голос Диса. «Валите оттуда. Они через 5 минут будут у вас. Если сильно надо, можем оттянуть на себя. Отставить!» «Не знаю, что там нашел Трикс, но не думаю, что оно стоит жизни Диса или Марго». «Мы уходим, догоняйте. Трикс, заканчивай». «Я немедленно!» — прорычал я. Кажется, до парня дошло, что я не шучу, потому что выбрался из платформы он в считанные секунды. Забросив рюкзак за спину, он посмотрел на меня, ожидая указаний. «Уходим!» — бросил я. «Блайс ведет. Ты за ним, я замыкаю. Блайс, сколько еще до этой обогатительной фабрики?» «Недалеко, километр. Но по лесу будет сложнее, я там не ходил никогда». «Ну, вариантов у нас нет». Пожал я плечами. «Все, хватит разговаривать. Дис, Марго, мы пошли. Догоняйте». Идти по лесу действительно было сложнее. Следовало двигаться не только быстро, но и тихо. А среди кустов и веток это не так-то просто. Дис и Марго шли за нами в нескольких сотнях метров, но остановиться и подождать мы не могли. разрыв сократился бы чуть ли не до дистанции прямого контакта. По докладу ДИСа, врагов было 12 человек, почти все в плохонькой броне, зато поголовно с огнестрелом. Оторваться не получалось, затаиться в лесу и пропустить мимо – рискованно. Как минимум, один из преследователей явно побывал в Элизиуме. По словам ДИСа, он выделялся бронекостюмом и экипировкой, и, судя по всему, был предводителем этой разномастной группы. То есть, скорее всего, мы имели дело с одним из бойцов Слая во главе банды местных. А учитывая, что среди команды полукиборга низкоуровневых игроков не было, ожидать можно было чего угодно, вплоть до наличия у него сенсоров биологической активности и тепловизора в шлеме. А прятаться в лесу от тепловизора – идея не из лучших. В общем, рано или поздно схлестнуться нам предстояло, но лучше сделать это там, где у нас будет хоть какое-то преимущество. Последние несколько минут мы шли быстрым шагом, наплевав на возможный шум, а когда в отдалении показался забор обогатительной фабрики, припустили бегом. Именно на фабрике по плану мы должны были встретить преследователей, желательно дождавшись ДИСа и Марго. Есть, конечно, крохотный шанс, что на самом деле мы приняли за преследователей какую-то не имеющую отношения к Слая группу, которая просто идет в предел, но я в такие совпадения не верю. Готов спорить. Это за нами. На территорию фабрики мы вломились подобно стаду оленей, ощетинившись стволами во все стороны. Если бы нас здесь кто-то ждал, вышло бы неловко, но тут уж выбирать не приходилось. У нас оставались считанные минуты, чтобы найти место для засады и прикрыть ДИСа и Марго, идущих из леса. Так что оставалось только надеяться, что для бродяг из Лимба это место было слишком опасным ввиду близости оранжевой зоны, а более серьезным ребятам здесь делать нечего. «Цех», — Блайз показал на двухэтажное здание из синтбетона, стоящее в сотне метров впереди. На первом этаже окон нет, на втором выходят на лес. Практически идеально. Если запустить преследователей во двор, они окажутся как на ладони. Дальше уже дело техники. А если что-то пойдет не так, обороняться в здании значительно проще, чем на улице, даже учитывая массу укромных уголков на захламленной территории. «Принял. Мы рванули вперед». На ходу я сбросил ДИСу слой для карты с пометками. Думаю, разберется. Правильно входить в цех времени не было. Преследователи вот-вот должны были выйти из леса. Нужно было успеть занять позиции и приготовиться. Смущало, что бойцов у нас, пока не вернутся ДИС и Марго, по факту всего двое. На Трикса особой надежды нет. У него ни оружия толкового, ни опыта, что на самом деле гораздо важнее. Его пистолеты-пулеметы эффектно выглядят, но выплевывают магазин со скоростью швейной машинки, а прицельная дальность... В общем, не то это оружие. Если выберемся из этой задницы, заставлю заменить. Если выберемся. «Мы заходим, не срежьте нас!» ДИС. «Отлично, успели. Ну, уже легче». Я огляделся. Места много, площадь у цеха внушительная. Какие-то баки, трубы, разный технологический хлам... Второй этаж – балкон, идущий по периметру цеха. Только с одной стороны полноценный бетонный пол и стена. Дальше лишь мостки из решетчатого металла, огороженные перилами. Да, не лучший вариант, но делать нечего. «ДИС, бери Трикса, держите вход. Мы на второй этаж. Марго, за мной!» Солнцепоклонник лишь кивнул и, дернув хакера за рукав, потащил его за собой. Я кивнул сам себе. Для оружия Трикса роль оптимальная. Никто не обрадуется, получив очередь практически в упор. И дистанции маленькие, и промахнуться сложно. Главное, чтобы других входов не было. Впрочем, думаю, ДИС разберется, он парень не глупый. Шаги по лестнице отдавались металлическим гулом по всему цеху, но красться было некогда. Нужно успеть занять позицию. Забежав на второй этаж, я бегло огляделся и махнул Марго. «Офисы. Окна выходят на лес. Не высовывайся, устройся подальше от окна. После выстрела прячься. Бей только наверняка и по команде. Поняла?» Девушка кивнула. Лицо бледное, но решительное. Губы сжаты в упрямую полоску. «Нет, не подведет и не растеряется. Она у нас молодец. Только надо за ней приглядывать». «Я туда», — Блайз указал на противоположную сторону. «Разумно. Там тоже есть окна, с той стороны тоже могут зайти. Правда, место там — сплошные металлические решетки, и укрыться негде». Впрочем, из нас всех у Блайза и броня самая серьезная, насколько я успел рассмотреть. Хорошо. Спустя минуту все заняли позиции, и в цеху повисла напряженная тишина. только в голове, в такт заходящемуся сердцу, бились вопросы. «За нами? Не за нами? Полезут на рожон? Обойдут? Постараются взять измором? Вызовут подкрепление?» Последние два варианта были самыми неподходящими для нас. Это сейчас здесь один боец Слая и кучка местных. А если подойдут остальные хай-левелы? Им ведь ничего не стоит взять фабрику в кольцо и просто подождать подкрепления. Дерьмо. Сейчас идея занять оборону в цеху уже не казалась мне такой хорошей. С другой стороны, а что еще делать-то? «Вижу врага. На 11 часов. Могу работать». Голос Марго звучал чуть напряженно. Я аккуратно выглянул в окно, но не увидел ничего, кроме посеревшей листвы и перекрученных веток. «Все правильно. У Марго раскачанное зрение снайпера и неплохой прицел. Ей проще. Мой стоковый оптический имплант на такое пока не способен». Мигнуло уведомление. Таргет-трекер считал местоположение замеченного Марго врага из тактической сети и подсветил его силуэт для меня. «Ага, где-то там в густом подлеске». Замер, не высовывается. «Как выглядит?» «Оборванец какой-то. Из местных. Пока не стрелять». «Оборванец не тот, ради кого стоит демаскировать позицию. Вот если бы в прицел попал их командир, тогда да, его можно и нужно было устранять. Велика вероятность, что местные, потеряв прокачанного вожака, просто разбегутся, не решившись с нами связываться». «Ищи Хая», — отдал я команду. «Увидишь, работай на свое усмотрение. Уверенно будешь, что попадешь, отстреливай гада. Для тебя он цель номер один». «Принял». Марго невольно переняла наш сленг. Еще и сообразила, что короткое «принял» быстрее и доходчивее, чем трехсложное «поняла». Молодчага, на глазах растет. Не ошиблись мы со снайпером. Кажется. «Блайз, что у тебя?» «Пока чисто. Черт, неужели будут ждать подкрепления? Тогда нужно прорываться. У нас и против этого-то противника не сказать, чтоб много шансов. А если еще и основной состав банды Слая подойдет?» И в этот момент полетели гранаты. Скорее всего, противник использовал подствольные гранатометы. Ну или у них оказалась парочка барабанных. Как бы то ни было, через секунду первая граната залетела прямо в окно, под которым я занял позицию. Что-то щелкнуло, вспыхнуло, и импланты отрубились. Погасли маркеры таргет-трекера, рубануло камлинг, тактическую сеть. Электромагнитный импульс. На какой-то момент я почувствовал себя глухим и слепым. На миг, потому что через секунду в окно влетела еще одна граната, и я ослеп и оглох уже по-настоящему. Шоковая. Твою мать! «Прочь от окон!» — заорал я, пытаясь перекричать звон в ушах и шарахаясь назад, туда, где, как мне казалось, был выход. Ошибся. Врезавшись во что-то, я зашипел от боли, скорректировал движение и нырнул вперед. Вовремя. За спиной грохнуло, завизжали осколки, что-то ударило по спине. Нападающие дали залп боевыми гранатами. Теперь находиться возле окон было смертельно опасно. Я кубарем скатился по лестнице, перепрыгнул через толстую трубу и залег за контейнером, взяв вход на прицел. В глазах двоилось, в ушах звенело, желудок сжался в комок и прыгал где-то в районе горла. В здание залетели новые гранаты, на этот раз дымовые. Проклятие, сейчас тут все затянет, и мы с неработающими имплантами станем не опаснее слепых котят. Противнику останется только зайти внутрь и перестрелять нас, как в тире. «Отказ оборудования», — внезапно прозвучал голос Элис. «Причина сбоя — мощный электромагнитный импульс. Перезагружаю систему». «Это как вообще? Она же тоже должна была отрубиться. Это же просто программа, загруженная в базовый имплант. Вернее, уже в нейропроцессор. Как она осталась в рабочем состоянии?» «Впрочем, неважно. Главное, что она пытается восстановить работоспособность остальных имплантов. Скорее бы. Текущий статус – перезагрузка. Ориентировочное время запуска основных подсистем – 50 секунд». Я приподнялся и перебрался вглубь помещения. 50 секунд – это немного. Нужно выиграть это время. А потом… потом посмотрим. Но 50 секунд мне не дали. Застучал пулемет, длинной очередью прочесывая внутреннее пространство цеха, и я, скрипя зубами, повалился на пол. «Заходят, ублюдки!» «Блин, что там с Марго? Она так и не спустилась сверху!» Грохнул взрыв, и часть противоположной стены обрушилась, образовывая новый проход, в который тут же полетели гранаты. Боевые. Взрыв. Снова ударило по ушам, завизжали осколки, рикошетя от баков и труб. В дыму я заметил метнувшиеся внутрь фигуры. Припал к прицелу, но мысленно выругавшись, бросил это занятие. Не видно ничего. Растворились. Хлопнула винтовка Марго, и кто-то в глубине помещения вскрикнул. «Жива! Надолго ли?» По второму этажу тут же заработал пулемет, кроша синт-бетон и выбивая искры из металлических перегородок. «Ориентировочное время запуска основных подсистем — 20 секунд», — прозвучал бесстрастный голос Элис у меня в голове. «20 секунд! Ну же!» «Движение! Прямо справа!» Я привстал на колено, увидел бегущего местного в кожаной броне и срезал его короткой очередью. «Минус один. Сколько их там? 12? На одного меньше, и то хлеб». Фыркнула импульсная винтовка Блайза. Крик, быстрый топот, сталкер перемещался по балкону. Гавкнул дробовик. Один раз, другой. Новый выстрел из импульсника, дробовик заткнулся. Нет, не так уж и легко ребяткам. Впрочем, это же местные. Они в Элизиуме не были и импланты не ставили. Так что еще побарахтаемся. Застрекотали пистолеты-пулеметы Трикса. К ним подключилась винтовка Диса. Живы, стало быть, и огрызаются. Черт, когда уже загрузка? Основные подсистемы запущены. Переключаю управление имплантами на контур ассистента. Моя ж ты девочка! Миг, и мир вокруг изменился. Усилился слух, будто я надел активные наушники. Перед глазами замелькали подсвеченные красным силуэты с отмеченными уязвимыми точками. Дым прорезали векторы упреждений и уклонений. Фиксирую применение оружия 6 и 8 уровней. Формирую отчет администрации. Отправка отчета. Получено разрешение на применение всех видов оружия. Получена новая директива. Уничтожение нарушителей. Приоритет высокий. Директива принята. Уровень опасности красный. Подключаюсь к управлению носителем. Сопряжение готово. Чего? Руки, сжимающие винтовку, повело в сторону, буквально на пару градусов, но этого хватило, чтобы линия огня совпала с вектором упреждения. Я утопил спуск, и одна из подсвеченных трекером фигур упала, перечеркнутая очередью. Прыгнув в сторону, я выпрямился. И вдруг меня будто что-то отбросило. Совершив гигантский скачок, я оказался по другую сторону трубы, а в то место, где я находился секунду назад, ударила очередь. Я ответил. И снова будто кто-то под локоть подтолкнул. Прицел сместился, и пули ударили местного точно в голову. Я готов был поклясться, что сам я туда не стрелял. Слишком темно, слишком дымно, слишком велика вероятность промахнуться. Да что здесь, вашу мать, происходит? Ладно, потом разберусь, сейчас не до этого. Сверху часто захлопала винтовка Марго. Где-то рядом снова застучал пулемет. Сориентировавшись по звуку, я, пригибаясь и укрываясь за трубами, побежал вперед. Вой кошачьего глаза. Имплант засек активные системы. Кто-то целится в меня. Прыжок в сторону, осознанный резкий разворот вправо и короткая очередь. А вот это уже не я. Минус один. Отметка трекера погасла. Новый разворот, новый выстрел. Еще одна цель поражена. Прыжок, кувырок, разворот. Импульсник Блайза разразился длинной очередью. Крупная темная тень бросилась в сторону и открыла огонь в ответ. Дохнула жаром, яркие трассы энергетических разрядов разорвали дымовую завесу, а потом сталкер закричал громко, пронзительно: «Дерьмо!». Я перемахнул через трубы, пытаясь обойти мешающий мне прицелиться бак, и внезапно оказался буквально в метре от стрелка. Резко развернувшись, он вскинул оружие, но я выбросил вперед левую руку и заблокировал его ствол, поднимая собственный. Однако противник тоже не дурак. Сократив дистанцию, он ударил меня в пах, одновременно отбивая ствол моей винтовки. Костюм удержал удар коленом, но очередь ушла в никуда, а через секунду я увидел, как моя пушка, выбитая мощным ударом, летит куда-то за трубы. Зарычав, я ударил головой, ломая козырьком шлема нос сопернику. На лицо брызнула липкая, горячая кровь. Ответный удар, несмотря на броню, едва не выбил из меня дух. «Вот это сила!» Меня снова будто повело, я утратил контроль над собственным телом, которое разразилось серией быстрых сильных ударов. К сожалению, пропавших зря. Враг тоже носил броню, и кажется, она была посерьезнее моей. Новый удар сбил меня с ног, и я треснулся затылком о бак, едва не потерял сознание. Враг прыгнул вперед, норовя ударить ногой мне в лицо, Я, снова контролируя свои движения, откатился в сторону, поймал его за ногу и резко дернул. Скользкий металлический пол сыграл с противником злую шутку. Потеряв равновесие, он нелепо взмахнул руками и упал плашмя, заставив загудеть металл. Я же, не теряя ни секунды, выдернул из нагрудных ножен экзекутор и, приземлившись с согнутыми коленями ему на спину, вбил лезвие ножа врагу в затылок. Противник дернулся пару раз и затих. Соскочив с тела, я метнулся через трубы, подхватил винтовку, выискивая новые цели. И только сейчас понял, что стрельба стихла. Директива выполнена. Отключаю сопряжение. Получены входящие сообщения. Вывожу. Игрок номер 83725 ликвидирован. Игрок ликвидирован с использованием запрещенного вооружения. Вы получаете штраф 500 очков опыта. Внимание! Разница в уровнях между вами и игроком номер 83725 – 6. Вы получаете штраф 6 умножить на 500 – 3000 очков опыта. Отмена. Зафиксировано применение вооружения 6 и 8 уровней опасности в непредназначенной для этого зоне. Ликвидация игрока признана правомерной. Вы получаете 500 очков опыта. Зафиксировано массовое использование модифицированного оружия. Сформировано новое задание – зачистка. Уничтожьте нарушителей и получите награду – 30 тысяч очков опыта. Очки опыта будут распределены между членами группы сообразно их вкладу в выполнение задания. Игрок номер 38598 ликвидирован. Вы получаете 500 очков опыта. Игрок номер 425697 ликвидирован. Вы получаете 500 очков опыта. Игрок номер 123984 ликвидирован. Вы получаете 500 очков опыта. Игрок номер 23788445 ликвидирован. Вы получаете 500 очков опыта. Игрок номер 34979 позывной Логос ликвидирован. Разница в уровнях между вами и игроком с позывным Логос больше 10. Вы получаете бонус 500 умножить на 11 – 5500 очков опыта. Задание выполнено. Вы успешно уничтожили нарушителей. Распределение наград. Вы получаете 15000 очков опыта. Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Текущий уровень 19. До нового уровня 7750 очков опыта. Охренеть! Пробежав взглядом строки системных уведомлений, я выругался вслух. Но ничего себе! Получается, что я мало того, что в одиночку положил пятерых местных, так еще и хай-левела забрал. Нормально. Хотя в одиночку это немного неправильное определение. Черт, кажется, у меня появилась масса вопросов к Элис. Только задавать я их буду чуть позже. Сообщения с оповещениями о донате я просто смахнул в сторону. Не до них сейчас. На карте одна за другой загорались отметки остальных членов группы. Заработали их импланты. Я откашлялся, сплюнул на пол тягучую слюну и прохрипел: «Группа! Статус!» «Марго, в порядке». Наш снайпер отозвалась первой, и я облегченно вздохнул. Голова гудит. Наверное, легкую контузию поймала. Но в целом нормально, — устало добавила девушка. Дис, в порядке. Трикс, в порядке. Зацепила в руку, но, кажется, ничего серьезного. Дрожащим голосом проговорил хакер. Блайс не откликался. Блайс, статус! — немного нервно запросил я. Тишина. Блайс! Ничего. Я развернул тактическую сеть и в очередной раз выругался. Иконка Блайза из ярко-зеленой превратилась в тускло-оранжевую, а строка статуса пестрела паническими сообщениями автодока. Вот дерьмо! Дис, Марго, следите за периметром. Трикс, разберись со своим ранением. Я иду искать Блайза. Только остаться без проводника нам сейчас не хватало.